Гаишник на посту тормозит горбатый запорожец. Заглядывает в него и видит, там сидит куча мужиков, совершенно пьяных. Он думает, сейчас разбираться не буду, завтра с утра разберемся. Сажает их всех в КПЗ. На утро дознание. Их пытаются всех поместить в Запорожец, но они туда не помещаются. Остается один мужик. Его мент спрашивает, слушай, а может тебя и не было там в машине-то? Он говорит, ну как нет? А кто им, блядь, на гармошке играл?